«У тетушки Лотти есть к тебе предложение», — сказала миссис Деверелл, когда они все трое подошли к столу. К этому новому предложению из райских кущ даже тетушка Лотти относилась неоднозначно, и теперь она не знала, на какую реакцию со стороны Энджел можно рассчитывать и какой ответ девочки может расстроить ее в меньшей степени. «Мадам хочет, чтобы я подготовила молодую служанку для мисс Анжелики. До сих пор ей было достаточно Нэнни, которой я помогала в случае необходимости. Но в ближайшее время ей понадобится настоящая служанка, а не просто женщина, которая у нее убирается». «Бедняжка», — насмешливо бросила Энджел. «Так вот, мадам, будучи наслышана о тебе, думает, что было бы неплохо, если б я обучила тебя, человека непостороннего, всему, что я знаю, так как она всегда была обо мне высокого мнения». «Да-да, так оно и есть», — подтвердила миссис Деверелл. «Мадам сказала, что начать можно сегодня же, после обеда. Она не любит ничего откладывать». «Начинай сразу же», — сказала она. «Только переговори с ее матерью». «Что ты думаешь по поводу этого места? Есть у тебя склонность к такой работе?» «У меня?» — спросила Энджел. Голос ее прервался от удивления. «Для тебя это хорошо. Ты все время будешь с тетушкой Лотти, и мне будет спокойно, что ты не с чужими людьми», — сказала миссис Деверелл. «Что может быть лучше?» — самодовольно вставила тетушка Лотти. Энджел смотрела на нее во все глаза. «И как вы только могли подумать, что я буду выполнять всякую дурацкую, абсолютно бесполезную работу ради девчонки, которая сама может с ней прекрасно справиться? Что я буду унижаться и прислуживать своей сверстнице? Что я буду наряжать ее к танцам, надевать на нее чулки и сидеть до позднего вечера, поджидая, когда она, навеселившись волю, явится домой? Идите обратно и передайте своей мерзкой хозяйке, что я считаю ее предложение оскорбительным, и поинтересуйтесь, чтобы она сама ответила, если бы кто-то обратился к ее дочери с подобным унизительным предложением. И еще скажите, что наступит день, когда она сгорит от стыда при одном воспоминании о том, что она сделала». Женщины застыли в неподвижных позах, как будто их должен был кто-то сфотографировать. Мать, слегка наклонив голову на бок, тетушка Лотти с улыбкой глядя на свою тарелку. Когда Энджел закончила говорить, наступила тишина. Тетя облизала кончик пальца и опустила его на крошки от пирожного, оставшиеся на ее тарелке. Вид у нее был озабоченный и несколько презрительный. Она слизнула с пальца крошки и вытерла губы кружевным носовым платком. Затем она подняла голову и посмотрела на потолок, как бы прислушиваясь к собственным мыслям. Эта тишина обезоружила девочку. Она явственно говорила о том, что Энджел сорвалась. Возник соблазн обрушить новый поток слов, но девочка подавила его, поняв, что именно этого и хотела тетушка Лотти, именно на это она и надеялась — довести племянницу до истерики. Но Энджел выдержала эту тишину. Нарушила ее мать, которая оказалась напуганной больше всех.